Глава 9. А потом у них родился ребенок. И я подумала: «Господи, чему я завидовала все эти годы? Кай рядом со мной каждый день. Я даже могу прикасаться к нему. Правда, всегда оглядываясь на черту, за которой начинается недопустимый сексуальный подтекст. А что есть у нее? Его больной ребенок. Ребенок, который уничтожил ее карьеру. А ведь она была уникальна в том, что делала. И об этом знали все. Ребенок, который объективно превратил красивую и насыщенную жизнь в бесконечный список тревог и обязанностей. Для человека настолько амбициозного, как Кай, перфекциониста до кончиков волос, это был удар под дых. Но для нее он стал концом. Концом ее целей, мечтаний, устремлений, планов. И я впервые задумалась о неоднозначности. Во всем. В человеческой жизни, оказывается, действуют те же законы, что и во Вселенной. Масса может искривить время. Однажды совершенная ошибка способна уберечь тебя от еще большей ошибки. Одна боль уберегает от другой боли. Но в той точке, где решается твоя судьба, ты либо радуешься, либо страдаешь от сожалений, не подозревая, к чему в конечном итоге все приведет.